Глава 14. Коса на камень. Министр обороны США изучал разведданные, полученные от директора РУМО, среди которых перечислялись характеристики нового русского эсминца стремительной класса «Лидер». И настроение Уилсона падало с каждой секундой. Параметры эсминца, не зря названного военными специалистами ликвидатором морских сражений, действительно впечатляли. Мало того, что на лидерах русские стали устанавливать атомные реакторы, превосходящие по мощности реакторы эсминцев типа «Замволт», так они еще и избавились от силовой линии, системы валов, связывающих главную энергетическую установку с гребными винтами, заменив их водометами, что позволило как экономить энергию, снизить шумность хода корабля на порядок, так и увеличить скорость хода эсминца до 50 узлов. А мощность реактора дала возможность конструкторам установить на борту эсминца не только эффективные ракетные системы «Циркон» и зенитно-ракетные комплексы С-500К, но и лазерное оружие, так называемые «рельсотроны», электромагнитные пушки, скорость снарядов которых достигала 10 км в секунду. Разработку рельсотронов американские инженеры начали на 20 лет раньше русских, но у них дело дальше демонстрации образцов, плюющихся 200-граммовыми алюминиевыми болванками со скоростью в 4 км в секунду, не пошло. Русские же инженеры сумели не только превысить параметры существующих американских устройств, но и наладить их производство. Однако не только рельсотроны расстроили Уилсона. В создании лазерной техники русские вообще были впереди планеты всей. И несмотря на обрушение Советского Союза, наступивший после этого экономико-финансовый мрак, длившийся почти 15 лет благодаря мудрому ельцинскому царствованию, не смог уничтожить творческий потенциал русских изобретателей, не раз доказавших в последние годы свое превосходство над эффективным менеджментом США и НАТО. Их боевые лазеры, начавшие поступать на вооружение больших кораблей, были способны сбивать не только беспилотные летательные аппараты, но и спутники. Уилсон вывел на экран еще один документ — конструктив русского десантного вертолетоносца «Лавина», превосходящий по характеристикам не только хваленные французские «Мистрали», но и суда подобного класса других стран. Вертолетоносец мог нести на борту полусотни новейших русских вертолетов К-52К корабельного исполнения, прозванных «аллигаторами», 60 единиц легкой бронетехники и не менее 30 основных боевых танков Т-14 «Армата», до сих пор не имеющих аналогов в мире. Дочитав текст до конца, министр вызвал секретаря. «Микки, пригласи ко мне Перетту и предупреди командующего Северным флотом о селекторном контакте в 12». «Слушаюсь, сэр», — ответил молодой капитан, бывший морской котик, не уступавший министру в силе амбиций. Уилсон пару лет назад тоже крутился волчком, выстраивая карьерную лестницу, и готов был работать сутками и служить кому угодно, хоть богу, хоть дьяволу, лишь бы добиться статуса человека элиты. Директор РУМО прибыл минуту в минуту. Уилсон указал ему на кресло для высоких, в смысле должностных полномочий, гостей, дописал распоряжение в электронном виде на экране компьютера и включил скайп. В отдельном окне экрана возникло суровое лицо главкома Северного флота Гербигера. «Я изучил последние новинки русских», — сказал министр стальным голосом. «Мне надоело признавать тот факт, что они начали опережать нас по военно-техническим разработкам». «Это не ко мне», — поднял ладони перед собой Перетта. «Разработками оружия занимаются 20 лабораторий Министерства и ДАРПа. С них и спрашивайте». Уилсон поморщился. «К ним у меня отдельные претензии. Нам пора заняться спецоперациями, Билл. Если русские не боятся сбивать наши беспилотники и подводные аппараты, почему мы не планируем того же?» Перетта озадаченно почесал кончик длинного носа. «А ведь мы первыми провели эксперимент на русском судне «Янтарь». Русские ударили ответно. Кстати, я был против открытого столкновения, если вы помните. На мой взгляд, удар испарителем из-под воды надо было нанести скрытно, но меня не послушали, и корабль не утопили, и засветили операцию». Уилсон засопел, перевел недобрый взгляд на Гербигера. «Адмирал, «Вы приказали ускорить испытания», — неприязненно поджал губы Гербигер. «Я выполнил приказ. Русские в кольце наших эсминцев. Мы можем потопить их в любой момент». «Чтобы русские потом ответили и накрыли весь наш Северный флот», — язвительно сказал Перетта. «СМИ подготовили почву, объявив, что первыми напали русские». «Это не спасет наш флот от удара возмездия. Вы же знаете, от их ракет типа «Оникс» и «Циркон» у наших кораблей нет защиты». «Если мы ударим первыми...» «Я понял вас, адмирал», — улыбнулся Уилсон. «И хвалю вашу решительность. Но кроме задачи завоевания Арктики у нас есть еще одна, не менее важная на сегодняшний момент. Захват артефакта на дне океана, причем раньше русских. Поэтому шумиху поднимать рано. Лучше давайте подумаем, как тихо и незаметно убрать русские корабли, их фрегаты, судно «Янтарь», а потом и ледокол «Борей». «Могу предложить идею», — сказал Перетта небрежно. «Да, Билл?» «Насколько мне известно, недалеко от того района наши десантоносцы «Форт» и «Бьюик» спустили на воду несколько морских охотников. Почему бы не направить в район дрейфа русских кораблей парочку охотников? Они отвлекут внимание фрегата опасными маневрами, можно даже попытаться взять фрегат на таран. И как только русские собьют охотников, накрыть их залпом томагавков, показав всему миру, как русские расстреливают наши мирные суда». Министр обороны усмехнулся, погрозил пальцем Перетти. «Вы большой провокатор, Билл». Повернулся к главкому Северного флота. «Адмирал?» «Не знаю», — качнул головой Гербигер. «Нужна тщательная подготовка. Русские послали самолеты. Нашим парням пришлось отойти на пару миль. К тому же туда направился крейсер «Адмирал Кузнецов» и три эсминца типа «Лидер». В таком случае надо все делать быстро и точно. Направьте в этот район нашу эскадру». «Уже направлена группа во главе с авианосцем Трамп». «Ну и отлично. Русские не отважатся начать бой». «Мне кажется, вы ошибаетесь, сэр», — сказал Перетта безразличным голосом. «Любимая игра русских — бой стенка на стенку. Они не побоятся устроить нечто подобное в океане». «Стенка на стенку ушла в прошлое, Билл. Хотя вы правы. Надо играть тоньше. Думайте, джентльмены. Надо остановить русского медведя, возомнившего себя равным нашему носорогу. Адмирал, вы знаете подробности инцидента в океане? Как русским удалось уничтожить наш подводный беспилотник с испарителем?» «Фрегат русских сыграл тревогу. Совершенно случайно определил местоположение «Си-Фокс» и атаковал его десятком антиторпед «Москит». «Янтарь» утонуть не успел». «Как-то уж очень эффектно сработали москиты». «Повторяю, совершенно случайно, сэр. Русским повезло». «Зато не повезло китайцам», — рассмеялся Перетта. «Хотя у яхты «Шенглижей» был на борту ЗРК, утонула она невероятно быстро. По сути, испытания испарителя можно считать законченными. Пора ставить эти модули на все наши субмарины». «Совершенно согласен с вами, сэр», — ответил Гербигер. «На борту Альянса есть еще испаритель?» «Так точно, сэр». Перетта повернулся к Уилсону. «Предлагаю, как только подойдут охотники, направить к русским второй беспилотник с испарителем, пусть по-тихому потопит оба корабля, начиная с фрегата. Этим мы окончательно снимем вопрос присутствия русских в Арктике». Уилсон поиграл бровями, размышляя. Кивнул. «В принципе, разумная мысль. Но все действительно надо тщательно проработать». «Слушай, сэр», — угрюмо ответил Гербигер. «Что у вас по плану дальше?» «Десантный форт спустил на воду «Мистик-2» с экипажем под командованием Марка Рэндалла». «Того, кого спасли русские?» «Так точно». «Вы ему доверяете?» «Он проверен», — сказал Перетта. «К тому же с ним идут наши спецы лучше тех, кого мы послали в Антарктиду». «Хорошо. Мистик пойдет подо льды один?» «Дождется подхода нашей новой субмарины «Канзас» и двинется в район, где русские обнаружили «Бараний рог». «Что известно о запуске бытеплава русскими?» Командующий Северным флотом пожевал губами, медля с ответом. «Ничего», — ответил за него Перетта, потускнев. «Известно лишь, что русские подготовили к походу в Арктику уже знакомую нам субмарину «Грозный». Ее нужно перехватить. «Мы делаем все необходимое», — ожил Гербигер. «С базы Норт-А вышел в арктические воды отряд из трех субмарин класса «Вирджиния». Кроме того, мы окружаем северное ледовитое поле по всему периметру цепью морских охотников. Плюс к этому подробная информация о передвижении русского флота, как надводного, так и подводного. Нам доставляется СУС и спутниковая сеть. Ни одна мышь не проскочит». «Ну, мышей русские посылать не будут», — поморщился министр. «Надеюсь, мы заставим их отступить. Как только наши парни найдут на дне океана буфер, я планирую посетить Арктику. Авианосец Трамп должен занять самую выгодную позицию». «Будет исполнено, сэр». Уилсон выключил скайп. «А вам, Билл, я даю ровно сутки на разработку плана спецоперации по ликвидации русских новшеств, этих рельсотронов, бластеров и скорчеров. Напрягите все наши оперативные подразделения». Петта коротко поклонился, не рискнув пошутить. Что-то нынче шакалы осмелели, что на русском языке означало бы «нашему быть и ляти, да волка съесть».